мысли о тебе. Ты в моей душе, по словам твоим сладким тоскую. Если ты вдали, пламя от любви, каждый миг я твой образ целую. Стой, не уходи, я на пути, будь со мной ночи яркой звездою. Ты моя судьба, крылья есть любя, знай, летать я смогу лишь с тобою. Ты рядом, со мной навсегда. Расскажи о том, почему твои глаза печальны. Кто обидел так, ранил, дай мне знать. Пусть придет все поступки зеркальны. Что же ты молчишь, нежный мой грустишь? Ты единственная моя сладость. Угнись, прошу, хоть на миг спешу вновь увидеть забытую радость. Ты рядом, со мной навсегда, милый мой. Ты рядом, счастье будет вместе на белом свете навсегда. Вместе на белом свете, ты рядом.